Глава 24. Мы посетили все уголки этого города. Даже забежали в местный зоопарк. Подивились на содержащихся там воров, всякое отребье и просто убийц, после чего споро выбежали оттуда. Я увидела дворец султана, или как его там, сад смерти, еле выжили среди живых, да еще и ядовитых лиан. Улицу красных фонарей, ребятам там понравилось, еле вытащила. Канализацию. Я случайно, кто ж знал, что не надо лезть в эту дверь с огромным замком и черепом под ним. Вот в канализации мы и застряли. Так как оказалось, что самый короткий путь теперь по прямой часа два, и мы окажемся прямо под невольничьим рынком, где, судя по карте, был выход на поверхность. Супер! Я нашла дорогу. Правда, все почему-то сильно на меня злились и смотрели как-то странно. Чего это они? Вот у меня вопрос. Грязная, вымазанная в чем-то вонючем, ворона сидела на голове у идущего по поясу, капитана. «Боец, это тот, кто спасает, или тот, кто активно гробит команду?» На меня мрачно покосились. Я стягивала с себя грязную паранджу и старалась ни на кого не смотреть. «Чтоб еще раз доверил ей карту!» — в сотый раз простонал капитан. «А ты ей еще корабль доверь!» — мрачно посоветовал Люц. «А то что-то у нас давно экстрима не было!» Я покраснела. И снова мрачная тишина, нарушаемая только чавканьем и хлюпанием под нашими ногами. По ноге скользнуло что-то склизкое и тонкое, обвело ее и поползло выше. Я опустила голову и с ужасом уставилась на высунувшую из воды голову смесь пиявки и мокрицы. Мой визг чуть не довел всех до инфаркта. Я взлетела вверх и неизвестно как оказалась на плечах у капитана, мотая ногой и пытаясь стряхнуть с себя эту гадость. Ворона вырывалась из-под моих рук. Капитан, получив пару раз ногой по лицу, поскользнулся и рухнул с головой в отбросы. Сороконожка, раздавленная в нескольких местах, упала в жижу, где и затонула. Бульк! Умира! Бульк! Меня стащили с кэпа, вынули ворону, потом капитана и вручили ему кашляющуюся кару. И взгляд невозможно передать словами. Я тихо призналась, что боюсь сороконожек. Ворона истерически расхохоталась и потребовала веревку и мыло. «Я лучше повешусь, чем проведу рядом с ней еще хоть полчаса. Убейте меня!» Я посмотрела на плавающие неподалеку кусочки гипса. Кэп мрачно выжимал волосы, поправляя постоянно соскальзывающую с его макушки ворону. «Ладно, пошли дальше», — буркнул Блэк и подхватил меня на руки. «Я держу ее». Все недоверчиво на него посмотрели. Я затихла на его руках, стараясь слиться с обстановкой. Вроде бы помогло. «Хорошо, пошли. Но еще одна такая выходка, и я продам тебя по-настоящему», — процедил Кэп. Ворона активно кивала, снова сползая с его макушки. Дальше мы шли без приключений, вплоть до самого рынка невольников. У Кэпа кровоточила покусанная щека, и в жижу, сквозь которую мы пробирались, падали тяжелые багровые капли. Я нервничала. Не знаю, кто еще может откликнуться на аромат крови, но голоса не подавала. Прибьют ведь? «Так, мы на месте. Теперь надо подняться». Все задрали головы и посмотрели на далекую решетку на потолке, сквозь которую падали редкие лучи солнечного света. То и дело заслоняемый ногами прохожих. К ней вела старая ржавая лестница, по которой нам и предстояло подняться. «Надо будет потом где-нибудь вымыться», — подал свежую мысль Люц. «А то воняет от нас, как от крыс». Все кивнули, как первый полез по лестнице. «Эй, подождите», — пискнула я. Все посмотрели на меня, как на привидение, вещающее о собственной кончине. «Я боец», — куча сарказма в глазах Кэпа. «И должна первая», — рев и жуткий смрад заглушили мои последние слова. А вдали жижа вспучилась горбом, и из нее показалась огромная голова трехметровой родственницы той самой пиявка-мокрицы. Я передумал, спрыгнул снова вниз, шеф. «Ты права, иди первая». И меня как-то быстро закинули на лестницу, показывая знаками, чтобы я поторопилась, а то тут люди ждут. «Эй, подождите, я сейчас всех спасу!» — крикнула я и спрыгнула вниз, окатив всех с ног до головы. «Может, не надо?» Ворона пыталась отряхнуться, из последних сил цепляясь за волосок на голове у Кэпа. Тот осторожно пересадил ее на плечо. «Нет, я же боец!» Я рванула вперед, переходя на седьмую, а потом и восьмую скорость. И только подлетая к пиявке, на таком ускорении вполне можно было бежать по воде. Я вспомнила, что у меня нет ни мечей, ни ножей. Кошмар, чем же я ее бить буду? И эх, была не была, я врезала в нее всем телом, пытаясь пробить насквозь. Пробила. Пиявка все еще не понимала, что происходит, а я уже вылетела в нормальный режим, устроившись у нее на голове и с гордостью глядя на застывшую команду. «Я ее победила!» — крикнула я им и радостно помахала рукой. «А пиявка в курсе?» — крикнула ворона, с ужасом глядя на приближающегося монстра. «Ой, точно! А чего это она еще двигается?» На меня навели сразу два Деза, а Блэк на седьмой рванул ко мне, сдергивая за шкирку с ее головы. Жахнуло, жар опалил кожу, а с головой ушла в вонючую склизкую жижу и меня вырвало, после чего мою несчастную тушку за волосы выдернули на поверхность и спросили о самочувствии. «Ты как?» Я отплюлась и старательно терла лицо руками. «Так, ладно, стой здесь, а я пошел откапывать остальных». На них как раз упала пиявка. Я застонала. Если бы я не полезла геройствовать, пиявку бы убили раньше, не боясь попасть, собственно, в меня. И она бы просто не доползла до ребят. Кошмар. «Я помогу, Блэк». «Не надо. Я сам справлюсь». С этими словами он ухватился за торчащую из жижи ногу и с силой дернул. «Человек?» Через секунду над поверхностью показался кашляющий и отплевывающийся капитан, сжимающий в руках что-то маленькое, липкое и очень грязное. «Это что за гадость?» — поинтересовалась я, подходя поближе. На меня взглянули две выпученные черные пуговки глаз. «Ой, привет, Кара!» Мне не ответили. Ворона переживала сильный шок. А Блэк тем временем вытаскивал из-под другой стороны пиявки Люца. Блондинчик оказался жив, хотя теперь он был не столько блондин, сколько явный шатен, очень грязный и злой в придачу. «Дайте мне Дес!» — взвыл он, обнаружив меня в поле зрения. «Я так больше не могу! Если она еще раз решит меня спасти, предупредите, чтобы я успел застрелиться!» Мне было очень стыдно. «Лезь наверх!» — прорычал Кэп. И в кои-то веки я послушала его без пререканий. На рынке наше появление вызвало бурный ажиотаж. Вокруг нашей живописной компании тут же образовалось дофига свободного места. Народ зажимал носы и удивленно разглядывал наши хмурые лица. «Где можно помыться?» — рявкнул Кэп. Около 10 рук указали на ближайшую баню. «Туда мы и пошли».